Неоново-белый снег обжигал глаза. За краткий яркий миг зимнего дня, отражая лучи стоящего в зените солнца. Воздух был прозрачным, словно стекло. К западу за мощным снегопадом и могучим хвойным лесом возвышались горы. Они были белыми, столь же чистыми и острыми, как клыки. Хафсер понял, что темные свинцовые небеса позади них вовсе не были грозовыми облаками. То были другие горы, еще более высокие, столь необъятные, что при одном их виде человек чувствовал себя насекомым. Там, где утесы, подобно шипам, пронзали небо, сгущались ужасающие штормы зимнего сезона Фенриса, суровые, словно отцы-боги, и непредсказуемые, как лживые демоны. Через час, в лучшем случае через два, солнце скроется, а вместе с ним погаснет и свет. После чего штормовые тучи смертоносной волной захлестнут вершины гор. Их ярость будет смертоубийственной, словно у воинов, бросающихся на нерушимую стену щитов. А снежные облака, наколотые на скальные пики, просыплют свое содержимое на долину. Асахейм! От холода Хафсер едва мог говорить. Казалось, его кровь обратилась в лед. «Да», — произнес длинный клык, — «я прожил в Этте целый великий год, но так ни разу и не побывал снаружи. Я никогда не видел вершину мира». «Но теперь видишь», — сказал длинный клык. «Что мы здесь делаем?» «Молчим», — ответил длинный клык. «Это уже мой рассказ». Рунический жрец стал спускаться вдоль снежного намета посреди бескрайнего снежного поля. Он шел широким шагом, опустив голову. Из-за паутины белой шкуры на плечах длинный клык казался невидимым. В руке он сжимал длинное стальное копье. Пригнувшись, Хафсер старался идти след в след с длинным клыком. Снег был настолько слежавшимся, что следов практически не оставалось. Дыхание вырывалось изо ртов длинными струями пара, походившими на реющие шелковые знамена. Снег замедлил свое медленное, нежное падение. Из гор пришла метель. На ветру закружились хлопья, сплетаясь в потрясающий узор. Хафсер ощутил на лице покалывание. Вдруг все вокруг потускнело. Небо заволокло тенями. На горизонте возник серый туман. Казалось, словно солнце отвратило от них свой лик. Как будто кто-то накинул пелену или задернул ширму. Солнечный свет не исчез полностью. Обжигающие ярко-желтые лучи отражались от заснеженных вершин горного хребта. Но внизу, там, где был Хафсер, снег внезапно приобрел темно-холодный жемчужный цвет. Длинный клык поднял руку. Внизу у леса медленно брело стадо огромных зверей. Это были гигантские травоядные животные, помесь бизона и лося, покрытые черной шкурой. Их костяные рога походили на раскидистые кроны деревьев. Хафсер услышал их сердитое фырканье. «Саенеки!» – прошептал длинный клык. «Не шуми! Их рога действуют, как акустические отражатели. Они услышат нас задолго до того, как мы подберемся на бросок копья». Хафсер понял, что также сжимает в руках копье. «Мы охотимся?» «Мы всегда охотимся», — ответил длинный клык. «Если они услышат нас, то убегут?» «Нет, нападут на нас, чтобы защитить детенышей. Их рога острее и длиннее наших копий, скальд. Не забудь упомянуть об этом в сказании». «Я думал, это твое сказание», — длинный клык усмехнулся. «Я лишь хочу, чтобы ты разобрался в деталях». «Хорошо. Следи за опушкой», — добавил длинный клык. Хафсер повернулся, чтобы посмотреть на край леса. Сквозь метущий снег он видел вечно зеленую, скрытую тенями мглу. Высокие стволы деревьев походили на торцы стеллажей библиотеки. Он знал, что даже в полдень солнечные лучи не могли проникнуть сквозь мшистую тьму еловых полян. «Зачем?» – спросил он. «Затем, что, возможно, охотимся не только мы», – ответил длинный клык. Хафсер сглотнул, «Жрец?» «Да». «В чем смысл этой истории? Зачем мне ее рассказывать?» «Смысл в ее смысле. Очень поучительно. Я имею в виду, что мне следует извлечь из нее. Пора поведать тебе одну из наших тайн», — ответил Длинный Клык. «Хорошую тайну. Кровавую». Словно подчеркивая последнее слово, Хафсер почуял запах крови. Он чуял кровь Длинного Клыка. Чуть позже до него донесся и другой запах, запах навоза. Он почуял сайнети. Ветер изменился. Он принес с собой вонь стада. Клубящиеся облака неслись на крыльях ветра. Солнце засияло вновь, словно включенная лампа. Они были черными точками на бескрайнем неоновом поле. Они были как на ладони. А огромный самец, возглавляющий стадо, повернул бородатую морду и громогласно затрубил через ноздри размером с коллекторные трубы. Он тряхнул раскидистыми рогами. Стадо заволновалось, а затем огромные тела с ревом и криком сорвались в галоп, подняв за собой клубы снежной пыли. Вожак отделился от убегающего стада и понесся вверх по склону. «Вот дерьмо!» – выкрикнул Хафсер. Размер животного не укладывался в голове. 4 или все 5 метров в высоту, сколько тонн. И огромные рога, шириной с крылья десантного корабля. «Уходи!» – закричал Длинный Клык. Сам он не собирался убегать, уже приготовившись метнуть копье. Вожак приближался. Он был слишком крупным, высоким и тяжелым, чтобы развить сколь-нибудь приличную скорость. Но ее заменяли решительность и свирепость. «Я сказал, уходи!» — повторил Длинный Клык. Хафсер побрел по снегу за спину жрецу. «Нет! В сторону! В сторону!» — приказал Длинный Клык. Хафсер постарался убраться как можно дальше от жреца и атакующего вожака стада. Если зверь растопчет Длинного Клыка, то его и подавно. Поэтому Астартес приказал ему сменить направление, чтобы не оказаться у зверя на пути. Учитывая размах рогов, уходить ему придется довольно далеко. Бежать по снегу было трудно, Скальд уже запыхался. Казалось, будто он оказался в своем прежнем человеческом теле, которое носил перед Фенрисом. Скальд вновь стал старым, слабым Каспером Хафсером. Для каждого шага ему приходилось как можно выше поднимать ноги. Снег цеплялся в него мертвой хваткой. Флюоресцентно яркий свет сжег глаза. Он оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть бросок Длинного Клыка. Копье вспыхнуло на ярком солнечном свете. Похоже, оно попало в гигантское животное, но утонуло в черной косматой шерсти. Вожак продолжал наступать. Длинный Клык пропал в поднятых клубах снега. Хафсер невольно выкрикнул имя жреца. Вожак стаи повернулся к нему. Хафсер развернулся и побежал. Он знал, что это бесполезно. До Скальда доносился приглушенный топот, фырканье, пыхтение и плескание жидкостей в желудке. Он почуял зловонное дыхание зверя и брызги слюны, слетающие с гигантского лилового языка. Зверь вновь взревел, подобно карниксу. Хафсер знал, что ему не скрыться, в любой момент ожидая удара рогов в спину. Хафсер развернулся и метнул копье. Оружие было слишком тяжелым. Копье даже не долетело до вожака, хотя тот был всего в 5 метрах. Хафсер упал на спину. Беспомощный, он широко открытыми глазами смотрел на приближающуюся смерть. Сбоку на саенете набросился черный волк. Он походил на обычного волка, пока Хафсер не сравнил его с саенети, который был размером с крупнейших тиранских динозавров. Хищник бросился на загривок жертвы и сомкнул челюсти на ее сгорбленных плечах, где находились запасы зимнего жира. Вожак поднял голову и мучительно заревел. Он принялся мотать головой, пытаясь зацепить хищника рогами и сбросить его. Но волк продолжал держаться. Из сжатых челюстей вырвалось влажное рычание леопарда, частично приглушенное шкурой саенети. По бороде животного побежала черная, как смоль, кровь и оросила снег перед его передними копытами. Она потекла по густой темной шерсти. «Соедините!» — снова фыркнул. Его рот и нос наполнились розовой пеной. Налитые кровью глаза, скрытые под нависающей бахромой зимнего меха, наполнились отчаянием и безумием. Сначала зверь тяжело упал на передние колени. Затем подогнулись и его задние конечности. Наконец вожак накренился и рухнул на бок, словно опрокинувшаяся яхта. Хавсер увидел, как огромный, вываливающийся язык Саинети судорожно облизывает оскаленные желтые зубы. Дыхание зверя вырывалось облаками пара, будто сломавшаяся паровая машина. Вытекавшая из его пасти кровь дымилась на снегу. Волк держал свою добычу, пока та не испустила последний рокочущий вздох, и лишь затем разжал челюсти. С его пасти стекала кровь. Принюхавшись, зверь дважды оббежал вокруг туши. Остановившись у морды добычи, он поднял голову со стоящими торчком ушами и взглянул на Хавсера. У волка были золотые глаза с черными точечками зрачков. Хавсер посмотрел на него в ответ. Он знал, что даже если встанет, зверь все равно окажется выше него. «На Фенрисе нет волков!» Хавсер огляделся. Длинный клык стоял рядом с ним, внимательно смотря на зверя. «Очевидно, это не так!» – пискнул Хавсер. Длинный клык усмехнулся. «Ну же, Скальд, думай! На Фенрисе не было волков до нас!» Длинный клык взглянул на волка. «Он дважды помог защитить тебя!» – произнес жрец. «Что? Когда ты видел его в последний раз, он носил другое имя», — продолжил Длинный Клык. «Тогда его звали Бром». Черный волк развернулся и понесся к лесу, мгновенно набрав скорость, как это умеют только лучшие из хищников. Затем зверь исчез во мраке огромных елей. Спустя пару секунд Хавсер увидел во тьме волчьи глаза, яркие, желтые, с черными точечками зрачков. Ему потребовалось еще пару мгновений, чтобы понять, что из лесных теней за ним следят десятки тысяч глаз. «Объяснись, будь добр», — сказал Хавсер. Он был зол и чувствовал странный холод, несмотря на омывающий двор волны жара. «Что значит, тогда его звали Бром? Что ты хотел этим сказать?» Длинный клык молчал. Он насмешливо смотрел на Хавсера, словно все отрицая. «Но это же смешно!» – воскликнул Хавсер. «Ты все выдумал! Это история меда! Обычная история меда!» Он надеялся, что его слова вызовут хоть какую-то реакцию, заденут некую струну в старом жреце, и что тот откроет ему истину. Но Длинный клык молчал. «Что ж, думал, твое сказание будет лучше», — произнес Хавсер. Услышав шаги позади, Скальд обернулся. К ним шли медведь и эско разбитая губа. Обоих воинов покрывала засохшая кровь воинов тишины. Хавсер вновь стал слышать непрестанный гул, лязг последнего боя, который бушевал вокруг пропасти. «Скажи ему, чтобы он рассказал мне правду», — воскликнул Хавсер, поднимаясь навстречу медведю. «Скажи ему, чтобы он не оскорблял меня загадками!» Медведь присел возле жреца. Он прислонил топор к оранжевой стене и коснулся горла старого воина. Эска наблюдал за действом, вытирая бегущие из носа тонкие струйки крови. Медведь поднялся и взглянул на Эску. «Что?» – спросил Хавсер. «Хиарот, длинный клык, умер», – произнес Эска. «Как?» «Нет, ему было больно, но он исцелялся». «Судя по биоследу доспехов, его нить оборвалась 12 минут назад», — констатировал медведь. «Но я ведь только что говорил с ним», — возразил Хавсер. «Я ведь только что говорил с ним. Я видел, как он исцелялся». «Нет, Скальд, ты видел длинного клыка сквозь остаток его боли», — сказал Эска. «Надеюсь, твое сказание было хорошим». «Но я смотрел за ним, пока он выздоравливал», — настаивал Хавсер. Медведь покачал головой. «Он продержался достаточно долго, чтобы приглядеть за тобой», — ответил воин. Хавсер пристально взглянул на подпирающее стену тело рунного жреца. Ему было что сказать, но он не мог выдавить из себя ни звука. К ним приблизились остальные. Хафсер узнал Найота Плетущего Нити, волчьего жреца Тра. Он пришел в сопровождении свиты треллов, облаченных в лоскутные кожаные плащи. «Отвернись!» — приказал Эска, разбитая губа.